Думаю, что он победит легко. Он будет баллотироваться в Гавайский государственный сенат. Его победа будет нашей победой. Раймонд Маноа был тем гавайским полицейским лейтенантом, с которым должен был встретиться Де Джонг, если бы Алекс Уэйкерс не поставила ему палки в колеса. Странный человек. Офицер полиции, имеет много наград за проявленное мужество, коренной гавайец, он с благоговейной почтительностью относился к островам и их традициям, что сделало его очень популярным среди коренного населения Гавайев, которое не могло спокойно смотреть, как красота их острова безжалостно разрушается пришельцами. Но под внешним налетом цивилизованности скрывалась звериная сущность мистера Маноа. Де Джонг именно его обязал найти и уничтожить Алекс Уэйкерс. Ответив на вопросы, англичанин поднялся со скамеечки, тем самым показывая, что встреча окончена. Он повел их с корта для стрельбы из лука через дом в сад позади его особняка. Некоторые из командиров вытащили солнцезащитные очки из карманов, другие затеняли свои глаза руками. Горячее, ярко-белое солнце было невыносимо. Ничего, Де Джонг скоро сумеет отвлечь их от этой жары и света. Он провел их по выложенной камнями и часто петляющей тропинке сада. Сад он спланировал сам, расположив его вокруг лаково-красного чайного дома, когда-то принадлежавшего великому Хуэйдоши. Теплый воздух был напоен сладким ароматом вечно зеленых растений, цветущих орхидей, азалий, ирисов, хризантем и цветов сливовых деревьев редких сортов. Все это поил влагой маленький ручеек, бежавший из-под его угла дома. Де Джонг также посадил лимонные и карликовые бамбуковые деревья, обрезав ветки, укоротив корни и привив их друг к другу, пока их причудливые искривленные формы не стали воплощением японского внутреннего видения и понимания природы. Он не остановился в саду, а направился в окружении своих командиров к двери в дальней стене сада, открыв которую, он отступил в сторону и пропустил командиров вперед. Подождав несколько секунд, он присоединился к ним. Они столпились в маленьком дворике, почти что пустом, если не считать обнаженного Виктора Паскаля. Он был растянут на 10-футовом квадратном куске оцинкованного железа, прислоненного к стене дворика. Его лицо распухло и кровоточило, а почерневший и набухший язык уже не помещался во рту. При виде Де Джонга и японцев он медленно приподнял свою голову и попросил воды. За запястья и лодыжки он был привязан к оцинкованному железу колючей проволокой, не дававшей ему пошевельнуться. Но самое тяжелое мучение он испытывал от жары, которая превращала этот железный лист в гигантскую сковородку. От любой попытки пошевелиться, предпринимаемой Паскалем, на его теле появлялись рваные раны. Де Джонг знал, что могут металл и железо. Это была пытка, которую он наблюдал в японском гестапо. Ее применяли к взятым в плен английским и американским летчикам во время Второй мировой войны. Во дворик вошел кабун с ведром свежей холодной воды. Он поставил его у ног Паскаля. Затем кабун сделал шаг назад от раскаленного на солнце железного листа, поклонился Дэ Джонгу и встал рядом с ним, скрестив руки на груди.